Глава 20. Небо будто лопается. Дождь усиливается так стремительно, что мы едва успеваем добежать до машины. Даже не помню, когда я вообще в последний раз видела такой дождь. Действительно, стеной стоит. За лобовым стеклом, как завеса, не видно ничего. «Сильно промокло», — спрашивает Обласов. «Плащ только», — растирая руки, которые начинают мерзнуть. Я не люблю холод и сырость, сразу дрожать начинаю. «Так снимай», — скидывает брови, а потом включает кондиционер на теплый воздух и направляет его прямо на меня. Стаскиваю плащ с рук, а потом вытягиваю из-под себя и сворачиваю. «Назад кинь», — кивает Обласов на заднее сиденье. Делаю, как он сказал, и подставляю руки под дефлектор, чтобы быстрее согреться. Волосы тоже мокрые. Обласов включает дворники, но даже с ними мало что видно. Понятия не имею, как он будет контролировать дорогу. Тем не менее, Обласов заводит мотор и разворачивает автомобиль. Едет медленно, потому что видимость действительно почти нулевая. Он съезжает с асфальта на участок грунтовой дороги, и машина начинает идти заметно туже, а потом и вовсе встает. «Твою ж! Вот какого хера я не на ровере сегодня?» Бьют по рулю, возмущаясь. А мне хочется голову в плечи втянуть, хотя вроде бы его ярость и не на меня направлена. Но сколько бы он ни возмущался и не выжимал газ, машина пробуксовывает в грязи. «Долбанная глина!» Хмурится, отпустив педаль. «Милана, ты водить умеешь?» Перевожу на него ошалелый взгляд. Вот такого вопроса я точно не ожидала. Машину нет. Качаю головой отрицательно. «А что умеешь?» Выгибает бровь, глядя с интересом. «Ну, велик там. Еще отец на тракторе как-то учил». «На тракторе?» Моргает несколько раз. «Девочка, ну ты точно с другой планеты». «Ну, прости, дорогой. Девственница, почти ветеринар, еще и трактор водить умею. Прям космос. Хотя для таких, как он, возможно». Вслух, конечно, не говорю, только пожимаю в ответ плечами. «Мерз, конечно, не трактор, но, думаю, погазовать сможешь. Сейчас сядешь за руль и будешь сжать педали, как я скажу, поняла?» «Нет, ничего я не поняла. Я не справлюсь», — качаю головой. «Справишься. Садись давай». Обласов открывает дверь и выскакивает под дождь. «Как он будет давать мне команды, если почти ничего не слышно из-за шума воды, еще и в закрытой машине?» Я скидываю туфли и перебираюсь на его сиденье. Примеряю ноги к педалям, чувствую себя не просто неуверенно, а близко к панике. А если сломаю что-то? Обласов снова открывает дверь рядом со мной, и меня оглушает шумом дождя. Сам он уже промок до нитки, но его это будто совсем не волнует. «Слушай внимательно. От твоей левой ногой сцепление. Хватается быстро, почти у пола. Под правый газ. Сейчас выжмешь сцепление и включишь первую передачу, ручку коробки до упора на себя вверх. Потом понемногу газуй, когда скажу. Сцепление не отпускай, поняла?» «Нет!» Мои руки на руле начинают дрожать. «Я такое в жизни не запомню!» «Давай, не ссы!» Он захлопывает дверь и уходит за машину. Я же прикрываю глаза и выдыхаю, потом хватаюсь за руль и вдавливаю ногой ту педаль, которая под левой ногой. Что дальше? Рычаг передач переместить. Папа когда-то в своей девятке старый показывал. Раз, два, готово. Осторожно приподнимаю левую ногу и чувствую, как машина меняет звук и начинает вибрировать иначе. На газ! Слышу далекое и давлю на правую педаль, продолжая придерживать левую, как и сказал Обласов. Чувствую толчок сзади. Мужчина подталкивает машину, которая как раз совершает рывок. Отпускай! Снова окрик. Я убираю обе ноги с педалей, и машина глохнет. «Блин, я сделала что-то не так!» Дверь рядом снова открывается. К моему удивлению, Обласов не орет, а говорит спокойно. «Мила, а теперь все то же самое, только не отпуская сцепление, ладно? Только газ. Жмешь, когда я говорю, отпускаешь, когда я говорю. И снова по кругу, пока машина не раскачается достаточно, чтобы выпрыгнуть из ямы». Он весь мокрый, тянется через меня и ставит рычаг, как было до того, как я его сдвинула. Мне приходится вжаться в спинку кресла и задержать дыхание, потому что при такой близости этого мужчины дышать мне будто нечем. Он выжигает вокруг себя кислород. А еще с него течет вода, и тонкая ткань моей юбки тут же промокает. Обласов поворачивает ключ в замке, и автомобиль снова отзывается тихим урчанием, а потом уходит. Я повторяю комбинацию, в этот раз уже более уверенно. Сцепление, передача, чуть приподнять левую ногу над педалью, пока не поймаю вибрацию. «Газ!» Жму, чувствую толчок. «Отпускай!» Отпускаю. И так несколько раз. Машина то подается вперед, то откатывается назад, и с каждым разом амплитуда становится все больше, пока на очередном газу, подталкиваемая сзади Облысовым, не выпрыгивает. Я проезжаю пару метров вперед на асфальт, пугаюсь и снова убираю обе ноги с педалей. Автомобиль тут же глохнет. «Двигайся». Рядом распахивается дверь. Быстро перебираюсь обратно на пассажирское сиденье, а Облысов усаживается за руль. Он весь мокрый. С его одежды тут же ручьями течет вода на сиденье. Ноги в грязи выше щиколотки. Он сталкивает туфли прямо на улице и только потом затягивает ноги в машину. И я почему-то зависаю на контрасте грязных до середины голени брюк и белоснежных носков. «Отлично справилась, Милана», — кивает, заводя машину. «Ты быстро учишься, мне это нравится». «Спасибо». Отвечаю, не глядя на него. Странный комплимент вызывает внутри меня странную реакцию. «Отвезите меня, пожалуйста, в общежитие». «Отвезу». Начинает ехать понемногу. «Но позже. Сейчас мне нужно заехать домой».